Глава 4. Часть 1. Появилось несколько мостов, сходившихся в точке, где находился храм. Вероятно, это тоже было частью механизма. Вода, оставшаяся на каменных плитах, также, казалось, медленно уходила. Храм, который теперь покоился на поверхности болота, выглядел совершенно другим и приобрел величественный вид. Возможно, такова была его изначальная форма. Я слышал о множестве легенд, в которых храмы принимали свой первозданный священный облик по возвращении на поверхность из затхлого подземелья. В древних сказаниях мертвые боги также обретали былое величие после освобождения из подземного мира. У входа в храм собралось несколько групп. Одной были жители деревни, несколько дюжин людей, каждый из которых сжимал в руках старый топор или мотыгу, пристально смотрели на нас. Остальные отсутствовали, видимо, потому что еще не могли двигаться или попросту были слишком старыми. «Это тело! Тело короля Артура!» Услышав их перешептывание, я невольно зажмурилась. «Они уже забыли, что меня зовут Грей?» Позади них стояли две женщины. «Мама и бабушка». «Глупая девчонка!» Тихо произнесла старая женщина. Мать промолчала. Моя фигура отражалась в ее пустых, остекленевших глазах. Даже сейчас она смотрела на меня так же безучастно. Другая группа состояла лишь из сестры Илюмии. Облачённая в свои монашеские одеяния, она выглядела довольно спокойно и лишь посматривала на жителей деревни, словно говоря, что даже в одиночку сможет разобраться со всеми. И, возможно, так оно и было. Я уже стала свидетелем ее физической мощи и не сомневалась, что она с легкостью разделается с обычными жителями деревни. На самом деле, именно они были в ужасе. Превратить неопытных людей в воинов было сложно, какими бы фанатиками они ни являлись. И, наконец, здесь присутствовали костяные воины, расположившиеся на равном расстоянии от других групп. При виде всего этого я испытала сюрреалистичное чувство, конец, который никто не предвидел, наступил. «Но и где вас носило?» — спросила сестра Илюмия. «А вы разве не должны грызть друг другу глотки?» «Нет, конечно. Думаешь, сейчас самое время для того, чтобы драться?» Обрушив механизм на болоте, я думала, что доберусь сюда первой. Однако, когда я здесь оказалась, все уже произошло. «А это значит, что я теперь главная подозреваемая?» «Мне нельзя верить на слово?» Монахиня указала подбородком в сторону. Вероятно, она говорила правду. Вокруг не было никаких признаков сражения. Даже сестра Илюмия не вышла бы из такого боя целой и невредимой. «Однако, почему все закончилось именно так?» Сказала старая женщина. Ее голос напомнил мне страну, которая наконец-то лопнула. Даже старейшина деревни, которая так много сделала ради своих убеждений, утратила свой пыл. «Да...» Их не нужно было останавливать, потому что жители деревни уже лишились того, ради чего они готовы были расстаться с жизнью. «Эй, что произошло?» Даже сэр Кей был в недоумении. Все взгляды были направлены за спины костяных воинов в точку под статуей Черной Мадонны. Там на некоем подобии алтаря что-то лежало. Мне это было знакомо. Несмотря на то, что я забыла, несмотря на то, что я должна была забыть, память вернулась ко мне при виде этого зрелища. Голову пронзила сильная боль, которая вызвала белую вспышку и извлекла воспоминания, запрятанные в глубинах моего разума. Первым, что я вспомнила, был запах. Запах разлагающихся водорослей и воды. Миазмы, от которых мое горло, как мне казалось, начинало гнить. Тогда, возможно, болото было гораздо более мутным. Вонь, которая проникала в мой нос, могла даже вызвать болезнь, если вдыхать ее слишком долго. Далее я вспомнила звук. Громкий пронизывающий крик, словно карканье сотен воронов. Кто-то кричал. «Ты! Меня!» «А! Тот конец явил себя!» «Король мертвых. Она умерла?» Мой голос словно принадлежал кому-то другому. Позади костяных воинов под взглядом черной Мадонны расползлась лужа крови, которая вытекла из шеи павшей женщины в маске.